Кандид или оптимизм? Перевод с немецкого господина доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене в лето благодати Господней 1759 года. 1767 год. Глава 1. Как воспитывался в прекрасном замке Кандид и как его оттуда прогнали? В Вестфалии, в замке барона Тундертентронка, жил юноша, которому природа дала наиприятнейший нрав. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно верно и очень простосердечно, потому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги этого дома подозревали, что он был сыном сестры барона и одного доброго и честного дворянина по соседству, за которого эта барышня ни за что не хотела выйти замуж, так как он не мог доказать более чем 71 поколение предков, а остаток его генеалогического древа был погублен разрушительную силой времени. Барон был одним из самых могущественных владетелей Вестфалии. В его замке были и дверь, и окна. Главный зал был даже украшен шпалерами. Все собаки с задних дворов в случае надобности соединялись в своры, конюхи становились охотниками, деревенский священник был великим милостынераздавателем. Все они называли барона мансиньором и смеялись, когда он рассказывал забавные приключения. Баронесса, его супруга, весила без малого 350 фунтов. Этим она внушала величайшее уважение к себе. Она принимала почетных гостей с достоинством, которое делало ее еще более уважаемой. Ее дочь, 17-летняя Кунигунда, была высокая, свежая, полная и аппетитная девушка. Сын барона являлся во всех отношениях достойным своего отца. Наставник Панглас был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера. Панглас преподавал метафизика, теолога, космолога, нигологию. Он удивительно доказывал, что не бывает действия без причины, и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона был прекраснейшим из замков, и что госпожа баронесса была лучшей из возможных баронесс. Ясно говорил он, что вещи не могут быть иными. Поскольку все создано целесообразно, то все необходимо создано для наилучшей цели. Вот заметьте, носы созданы для очков, потому у нас и очки. Ноги, очевидно, предназначены быть обутыми, и мы обуваем их. Камни образовались, чтобы их тесать и чтобы из них строить замки. И вот владетельный барон имеет прекрасный замок. Свиньи созданы для съедения. Мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые находят, что все хорошо, говорят глупость. Следует говорить, что все к лучшему. Кандид слушал внимательно и верил простодушно. Он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, после счастья родиться бароном Тундердентронком, второй степенью счастья быть Кунигундой, третьей — видеть ее каждый день, четвертой — слушать учителя Пангласа, величайшего философа той области и, следовательно, всей земли. Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидала среди кустарников доктора Пангласа, который давал урок экспериментальной физики баронессиной горничной, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень скромной. Так как Кунигунда имела большую склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, которых стала свидетельницей. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность, и удалилась взволнованная, задумчивая и вся полная стремлением к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, столь убедительного для юного Кандида, как и для нее самой. Она встретила Кандида, возвращаясь в замок, и покраснела. Кандид тоже. Она приветствовала его прерывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-то, о чем и сам не ведал. На другой день после обеда, когда выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок. Кандид его поднял, а она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы с живостью, с чувством, необыкновенной нежностью. Их губы встретились, их глаза горели, их колена были трепетны, и руки их блуждали. Барон Тундертентронг проходил близ ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком ноги вышвырнул Кандида из замка. Кунигунда упала в обморок. Лишь только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин. И было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.